13. По официальным данным, жена капитана Николая Печорского, как и сотни тысяч других жителей Гелиоса, погибла в результате теракта, устроенного в городе неизвестными врагами империи. Расследование продолжалось несколько лет, подозреваемых в совершенном чудовищном акте терроризма были десятки, но все улики оказались лишь косвенными. В конце концов, никто так и не был осужден. Таинственный объект в небе и столб черного дыма, обвившийся вокруг него, который наблюдали очевидцы, не мог принадлежать рукам человеческой расы. Служба безопасности провела обыски на всех колониях-планетах империи, желая найти место, которое указывало на то, что в нем могли создать подобные устройства, но ожидаемо эти поиски не принесли результатов. Море горя, боли и потерь обрушилось на землян, и виновные не понесли наказания. Псевдоученые и желтая пресса заявляли, что мир столкнулся с нечеловеческой формой жизни. Что же, в некоторой степени они оказались правы. Только правды так никто и не узнал. Кремниты сказали Исаю, что они связывались с Кибелой до ее жесткого изгнания и убеждали ее уйти, угрожая богом машиной. Но она отказалась это сделать. Она уверяла, что не причинит людям и вселенной вреда, ведь здесь живут ее любимый муж и сыновья. Она говорила, что не помнит, чтобы в прошлом пыталась как-то навредить человечеству, но не отрицала этого факта после того, как кремниты предоставили ей свидетельства, тексты множества человеческих мифов, в которых говорилось о ней и о том, что она сделала. Кибела утверждала, что даже если в прошлом она это совершила, то теперь ее мнение о Вселенной, ее мировоззрение и моральные принципы полностью изменились под действием единственного человека, ее возлюбленного капитана, и что она впредь никогда не поднимет руку на мир, в котором он родился. В свое оправдание она также приводила тот факт, что спасла Николая, когда тот находился на краю гибели. И спасла вновь, когда добрый и милостивый создатель, машина, напал на них у границ Вселенной, едва не уничтожив корабль. В общем, ее слова и даже поступки создавали вполне дружелюбный образ кроткой богини, которую пытались очернить и приписать ей негативные качества, которыми она никогда не обладала. Кремниты, в свою очередь, не могли позволить себе такой роскоши, верить или не верить ей. Они опирались на факты, и чтобы предупредить угрозу, которая могла осуществиться с вероятностью 50 на 50, решили призвать создателя машину и изгнать Кибелу из Вселенной. Было ли это жестоко, либо наоборот, являлось милосердием? Исай долго думал над этим, не учитывая того факта, что импульс, уничтоживший весь Гелиос, исходил тогда от Кибелы. Она сопротивлялась, зная, что этим губит миллионы людей, но все равно не переставала этого делать. Когда он это осознал, все встало на свои места. И в том, что он поступил правильно, вняв кремнитом и активировав создателя машину, у него не осталось сомнений. Робот-бог изгнал темную мать из космоса, поставив на его пространство нейтронную защиту, препятствующую возникновению разрывов из-за сжатия. Таким образом, попасть за пределы Вселенной отныне было невозможно, а значит, и Кибела не могла вернуться, образовав подобный разрыв на другой стороне. К тому же, создатель машина начал расширяться в темноту, находящуюся за пределами Вселенной, создавая все новые участки своего тела из ничего, тем самым отодвигая владение Кибелы все дальше от границ космоса. Но зерна ее губительного мрака все-таки остались внутри. Было неясно, чего следовало ожидать от ее сыновей в будущем. Приняли бы они сторону человечества, ведь по отцу они наполовину являлись людьми, или продолжили бы дело своей божественной матери. Пока они не выросли и не окрепли, нельзя было предсказать, какой силой и способностями они будут обладать. Конечно, на сложившуюся ситуацию можно было взглянуть и под другим углом, что Кибела просто боролась за жизнь, как мать, которая не могла бросить на произвол судьбы своих детей. Но у них ведь оставался отец, и Исай дал себе слово, что если бы Николай пострадал, тогда бы он лично усыновил их и воспитал, не дав им расти сиротами. Но в том, что ему еще придется с ними встретиться, он не сомневался. Скорее всего, они начнут мстить, когда вырастут, и будут абсолютно правы со своей стороны. Предполагал избранный. Ему следовало составить план своей защиты. Кремниты, величайшая форма жизни во Вселенной, оставались беззащитны и одновременно могущественны, ведь их невозможно было уничтожить, не удалив из космоса весь кремний. Когда программисту удалось, наконец, вернуться на Иридиум, он посетил пещеру, с которой и началось его знакомство с загадочной кремниевой формой жизни. После второго изгнания Кибелы, бог-машина стал для кремнитов еще более священным. Они почитали его как спасителя и предложили Исаю занять место главы их культа, посвященного этому божеству. Это предложение стало для программиста неожиданностью. «Возможно, именно тебе суждено будет стать мостом между двумя формами жизни во Вселенной», аргументировали свое решение они. «Не отказывайся от этой судьбы». Исай принял их предложение, хотя до конца не понимал своих функций в культе, и как он сможет осуществлять исполнение своих обязанностей, если коммуникация между углеродной и кремниевой формами жизни настолько затруднена. Кроме того, имелись и значительные различия в миропонимании двух максимально непохожих друг на друга космических рас. Многие понятия отсутствовали в самосознании одной формы жизни, но присутствовали в другой, являясь сугубо индивидуальными факторами, характерными лишь для определенной системы мышления. И все-таки кремниты настаивали на своем, говоря, что Исай постепенно освоится и начнет лучше их понимать. Пока они были сосредоточены на главной проблеме – изгнании Кибелы, взаимопроникать в разум друг друга, будто сливаясь воедино, было ни к чему. Человек мог довольствоваться той информацией, которую он получал вербально, в виде текста на стене, либо же в виде коротких мысленных ответов камня. Но если кремниты решили взять курс на сближение таких разных форм жизни, как углеродная и кремниевая, то тут требовалось полное погружение. Как бы это выглядело на практике, избранный даже не мог предположить. Но ему было интересно. А еще он понял, что изгнание Кибелы было не единственной его миссией в этой жизни. Он не особо верил в судьбу. Он считал, что она по аналогии с жизнью, являющейся свойством материи, тоже является лишь свойством, только свойством человеческого социума. А какая может быть судьба у заключенного на необитаемом острове, где нет никаких взаимодействий с другими людьми и даже с иными биологическими видами? Отсюда Исай сделал вывод, что судьба все же есть, но она не предопределена заранее, а является следствием огромного количества выборов, которые каждый человек совершает на протяжении всей жизни. И каждый такой выбор неразрывно связан с жизнью окружающих людей и диктуется обстоятельствами внешней неживой среды. Таким образом, если жизнь – это свойство материи становиться живой, достигнув определенного масштаба макрокосмоса, то судьба – взаимодействие компонентов этой жизни между собой, а также с неживой материей более мелких масштабов. Но этот подход был справедлив лишь к углеродной жизни. Кремниты переворачивали все представления современных ученых о существовании, ведь по законам биологии, в той форме, в которой они предстали перед Исаем, представители этой расы просто не могли не то, что иметь разум, но даже считаться жизнью. Каким образом само вещество смогло обрести сознание и разум, Исай все-таки надеялся когда-нибудь узнать, хотя у него оставались сомнения насчет того, что его ограниченный трехмерный мозг сможет это понять. Возможно, программист неправильно понимал выдуманное им самим же выражение «вещество обрело разум». Возможно, вещество, став жизнью, преобразуясь в сложные структуры, так и осталось просто веществом, кремнием. А жизнь, возникшая на его основе, смогла самопознать себя на уровне вещества, из которого была создана. Хотя, по сути, это значило то же самое, только процесс был обратным, но оттого не менее удивительным. Или, возможно, такая жизнь началась с более мелкого масштаба. Не с масштаба первого репликатора, гена, который смог себя скопировать, как в случае с углеродной жизнью, а с самого атома кремния, где на квантовом уровне происходили неподвластные пониманию разума процессы, превратившие в результате простое скопление протонов, нейтронов и электронов в осознанную жизнь. Но оставалась ли кремниевая жизнь жизнью на всех масштабах материи, или в какой-то момент она утрачивала это свойство, как углеродная, которая в масштабах планет, звезд, галактик, снова становилась неживой материей? Может, именно тогда в права вступала иная форма жизни, которая смогла познать себя на уровне самого вещества, которое присутствовало практически везде, в каждом объекте Вселенной? Если придерживаться этого утверждения, тогда все вокруг действительно было живым, а неживую материю можно было по пальцам сосчитать. Ею оставались лишь молодые звезды, в которых еще не образовались атомы кремния, облака межзвездного газа и ограниченное количество планет. Хотя Исай сомневался, что такие были возможны в природе, в составе которых полностью отсутствовал этот элемент. Какая из его собственных теорий была верна, либо частично были верны все, ему еще предстояло узнать. Он принял на себя должность главы культа бога машины, параллельно продолжив заниматься программированием, и, наконец, перелистнул вместе с кремнитами ту страницу жизни, в которой осталась Кибела, но все равно не переставал думать о ней. Она интересовала его чисто с научной точки зрения. Он хотел понять ее сущность, что она собой представляла. Размышляя о Кибеле, откуда она взялась, либо наоборот, существовала вечно, в конце концов, Исай пришел к абсурдности концепции вечности. «Если что-то существует, — размышлял он, — то оно должно было когда-то появиться, начать свое существование. Иными словами, чтобы что-то появилось, этого чего-то должно сначала не быть. Поэтому нет ничего, чтобы существовало вечно. Ведь как оно смогло бы существовать вечно, то есть не появляться, а быть всегда, если для того, чтобы быть, нужно сначала не быть?» Исходя из этого утверждения, можно сказать, что вечная Вселенная никогда не смогла бы существовать, ведь она просто не появилась бы, потому как, чтобы появиться, нужно сначала не быть. Раз она есть, значит, она конечна и имела начало. Но что тогда было до нее? И снова его разум упирался в бесконечность. Хотя смена состояний не могла считаться бесконечностью в полной мере, ведь при каждой такой смене происходило тотальное обнуление времени. Предмет, в данном случае Вселенная, переставал существовать в одном виде, переходя в другой, тем самым фрагментируя бесконечность. Если до физического космоса, какой мы привыкли видеть теперь, существовал лишь истинный вакуум с флуктуационными полями, а потом он эволюционировал в качественно новый объект, Вселенную, это не значит, что до этого события он существовал вечно. Ему предшествовало другое состояние пространства, возможно, даже иная Вселенная, которая после своего коллапса превратилась именно в вакуум, наполненный флуктуационными полями. Рассуждения Исая казались ему логичными, однако его все равно мучила невысказанная проблема. Ведь если посмотреть на эти состояния, то в глобальном смысле они все равно представляли собой бесконечность. Да, они сменяли друг друга, но абсолютного небытия не могло существовать. О том, чтобы представить себе, как бы оно могло выглядеть, Исай даже не помышлял. В конце концов, утомившись настолько сильно, он пришел к спасительной мысли, точнее, нашел начало бесконечности. Самое первое состояние пространства, либо то, из чего оно произошло, тоже должно было когда-то появиться, значит, до него вообще могло не существовать никакой формы существования. Это состояние можно было назвать полнейшим небытием, предсуществованием. И может, цепочка состояний пространства была и не такой длинной, и состояла всего лишь из двух – физической Вселенной и истинного вакуума, предшествовавшего ей, который возник из абсолютного небытия. Исай посвятил разгадыванию этих тайн остаток своей жизни и ни разу не пожалел об этом.